«Как же это?» — испуганно спросил Говинда. «Слушай дальше, Говинда. Слушай внимательно. Грешник, например, я или ты, — это всего лишь грешник. Но однажды он опять станет брахмой. Однажды он достигнет нирваны, превратится в Будду. Так вот, Говинда, это однажды обман, заблуждение. Грешник — это не значит идущий к просветлению, это не значит находящийся в развитии, хотя наше мышление не способно представить себе вещи иначе. Нет, в каждом грешнике уже сегодня, сейчас присутствует завтрашний Будда. В нем заключены все его будущее существование. Ты должен почитать в нем, во мне и в тебе самом, сокрытого, пребывающего в становлении грядущего Будду. Мир, друг Говинда, не есть нечто несовершенное, чему предстоит долгий путь к совершенству, законченности. Напротив, он всегда был, есть и вечно пребудет совершенным. Каждый грех заключает в себе прощение. Каждый ребенок носит в себе старца. В каждом младенце притаилась смерть, в каждом умирающем сокрыта вечная жизнь. Никому из людей не дано увидеть, какую часть пути уже прошел кто-либо из его собратьев. В каждом игроке в кости, в каждом разбойнике живет Будда, в каждом брахмане живет разбойник. В глубокой медитации открывается возможность снять, преодолеть время, узреть одновременно все былые, настоящие и грядущие жизни, и в них все прекрасно, все совершенно, все есть брахман. Вот почему все, что есть, и кажется мне прекрасным. В смерти я вижу жизнь, в грехе святость, в безумстве ум. Все и должно быть таким. Все нуждается лишь в моем одобрении, лишь в моей готовности, моем любовном согласии. И тогда оно не может мне повредить, а стало быть, есть благо. Я всей жизнью своей, всей душою, всей плотью убедился в том, что грех был мне необходим. Я нуждался в похоти, в стремлении к наживе, в тщеславии и в безмерном отчаянии, чтобы, наконец, сломить в себе сопротивление, научиться любить мир, не сравнивать его с неким воображаемым, желаемым миром, с выдуманным мной уже самим совершенством, а предоставить ему быть таким, какой он есть, любить его, радоваться своей принадлежности к нему. Таковы, о Говинда, некоторые из найденных мною истин.